Все, что до сих пор делали члены ассоциативы, было на высоком уровне. Они помогали Эвану, даже когда он их об этом не просил, и он отплачивал им за это, как только мог. Все сделки между человеком и членами ассоциации были основаны на взаимной выгоде. Было бы, конечно, замечательно, если бы удалось совершить предстоящее путешествие без ИЖ, задрапированного вокруг шеи Эвана, если бы Эван был в состоянии общаться, скажем, компаньоном без помощи посредников. Наконец, Эван согласился принять подарок и разрешил вставить его в себя. Он поступал так, потому что думал о тех преимуществах, которые дает ему это устройство. Но все же он не был до конца уверен в правильности выбранного им решения. «Что я делаю?» – думал он. «Я совсем сошел с ума». «Лягте на землю», – давал ему указание же. Эван подчинился. Он лег на землю и закрыл глаза. Он был готов к проведению операции. В его тело должны были что-то вставить. Он чувствовал, как что-то закружило его голову, двигая ее в сторону. Усики ЭЖ были удалены. Эван чувствовал странное головокружение. Это состояние обычно сопровождает тех, кто находится на пороге какого-то великого открытия или крупных перемен. Теперь, когда ЭЖ при Эване не было, поймет ли хоть один из членов ассоциации его? Он чувствовал прикосновение к своему левому уху. Они были такими слабыми и деликатными. Можно было подумать, что это просто легкий бриз. Он слышал нежные звуки, приятные и расслабляющие. Ему, должно быть, сделали анестезию, потому что он не чувствовал боли. Он думал о музыке, и чтобы его мозг ни на минуту не прекращал работать, пытался вспомнить определенные произведения искусства, сравнивая и противопоставляя их в уме. Где-то в глубине его сознания чуть слышно раздавался голос: «Что ты делаешь?» Но Эван старался не обращать на это внимания. Вместо этого он старался сосредоточиться на еле слышном шуршании, которое происходило вокруг его головы. Он уже был готов сделать жест и попросить, чтобы ему снова вставили ЭЖ. Он хотел спросить, почему операция затянулась так долго, как вдруг услышал знакомый голос. «Все уже закончено, Эван», – произнес голос мягко. «Устройство установлено». Операция завершилась. Он открыл глаза и медленно сел. Его мускулы были напряженными и уставшими. Ему казалось, что он был в полусознательном состоянии еще пару минут. Он дотронулся рукой до своего уха. На ладони появились несколько капелек крови, но не больше, и Эван по-прежнему не чувствовал боли. «Кажется, все прошло хорошо», — сказал другой голос, более низкий, чем голос разведчика. Он посмотрел вниз и увидел первого врача, который в это время осматривал его. «Как вы себя чувствуете?» «У меня такое ощущение, как будто я только что сделал огромный шаг куда-то в пустоту», — прошептал Эван, который все еще находился в каком-то оцепенении, не приходя до конца в себя. Он чувствовал, что внутри него произошли какие-то изменения в области его левого уха. Теперь у него было устройство, настроенное на радиотрансляцию, и он получал сигналы этих существ, хотя сам не представлял, что происходило с его мозгом или как работало его новое устройство. Он не мог сказать, каким образом ему передавались слова. Он столкнулся с такими аспектами науки, которые были выше его понимания. Примитивные доктора на призме только сделали то, что было не под силу выполнить ни одной человеческой медицинской лаборатории. Здесь они сделали все естественно, не пользуясь никакими сложными машинами. Если, конечно, их самих не считать машинами. «Да разве все мы не машины?» – задумался Эван. «Стоит только поменять расположение атомов в молекулах, и вы получите металл вместо человеческой плоти. Жизнь сама определяет, а все остальное не более, чем косметика». Оставшиеся члены ассоциативы разошлись по своим ежедневным делам, в то время как поисковая группа отбыла, хотя проводы их еще не закончились и кое-где слышались прощальные крики. Вместо того, чтобы просто дать путешественникам пройти, стены сформировали временную арку внушительных размеров, а тем временем за счет кривизны поверхности были созданы яркие радуги и фонтаны лучей. Затем стены сомкнулись за их спинами. Арка исчезла, и маленькая экспедиция отправилась в путь, следуя по курсу, определенному представителями. Сигнальный огонь маяка на руке Эвана разгорался и ярко светил, в то время как они шли, убеждаясь в точности произведенных тригонометрических съемок. После того, как были побеждены его коллеги-исследователи, Эван думал, что он является единственной жизненной формой на призме. Но вот уже шел второй день, когда он все больше и больше убеждался в обратном. Призма являлась домом для нескольких думающих форм. Все они боролись с враждебными лесными видами, и в то же время шла борьба за превосходство между ними самими.